Неважно, что она сказала и кто она такая. Она запретна. Он должен бежать от нее. Но сначала прогулка по астероиду, чтобы успокоиться. Впереди почти полное одиночество, а именно в нем он так нуждался. Очевиден был контраст между возможностями человека, пересекавшего сейчас глыбу, на которой он не мог жить, его измеримыми достижениями и безмерным уединением. Астероид был плоским осколком какого-то большого небесного тела. Он напоминал о древних днях дома Земли, когда запуганные, прикованные к своей планете предки думали, что их мир плоский. Они были бы правы, живи они здесь. Безвидная плита была пустынна, как и пейзаж его жизни. Вокруг ночной ее стороны сверкали звезды, обещая волнение, приключения и уют в окружении их великого множества, если только возникала возможность подступить к их населению. Однако он уже бывал в дальних системах, страдал от их эфемерных обещаний и обнаруживал, что сердце его по-прежнему одиноко. Широкие шаги несли его тело через плато, но одна нога всегда касалась поверхности. Он стремился к краю равнины, от которого, как убеждал прозрачный вакуум, его отделяло несколько километров. Равнина завершалась обрывом. Кромка крошечной планеты вырисовывалась на фоне звезд тонким перевернутым силуэтом. Атон бросится в забытье, чтобы вечно падать сквозь разверстые пространства своего бесплодного разума, в котором наконец-то произошло некое подобие зачатия. Слишком быстро он достиг этой границы. Его душа откладывала попытку. «Моя плоть», — подумал он с горьким юмором, — «хочет, но мой дух слаб». Толчок, обманчивый при отсутствии притяжения, понес его дальше. Он обогнул обломанный край, и башмаки его прилипли к почве так же крепко, как его дух к бесплодной жизни. Астероид был тонок, с этой стороны едва ли 30 метров в толщину. Зазубренный и скромсанный слой обнажал свою рану. Здесь его вырвали из материнского тела и швырнули в забвение вечность тому назад. С какой жуткой болью начал он свои скитания. Один, совершенно один. Атон нагнулся и нашел окаменелость. Крупный, больше ладони, листок, вдавленный в камень. Останки живого существа, более прелестного в своей смерти, чем в жизни. Ибо красота его не угаснет, сущность никогда не умрет. Пальцы в перчатках ласкали твердые зубцы затянувшегося товарищества. Будет ли окаменевший Атон путешествовать по космосу с таким же безразличным блеском? Смерть, где твое? Чтобы стряхнуть это настроение, он начал взбираться на солнечную сторону астероида. Листок наверняка рос когда-то под солнцем. Если бы удалось войти в былой рай этой окаменелости, увидеть трепещущую листву, коснуться могучего дерева, пустить вспять метроном материи, разрешить все сомнения в нежном слиянии истоков жизни. При приближении к солнечной стороне высветились изломы горизонта. Еще один толчок за второй угол.